Глава вторая. «Мне все это очень и очень подозрительно». Премьер посмотрел на меня долгим взглядом. Сели в кабинете. Анечка принесла на подносе чай. И этим сбила Столыпина с мысли. Я ввел для сотрудников секретариата униформу. Черные юбки, белые блузки, никаких сложных причесок у женщин. Волосы закалывать в пучок или хвост – офисный минимализм. Но и в таком виде Танеева выглядела прекрасно. Девушка стала носить очки на цепочке, прямо учительница в старшем классе, мечта пубертата. «Вы? Анна Александровна, как же так? Здесь? С секретарем?» Премьер увидел чай на подносе. «Всякая работа почетна», — Танеева сказала, как отрезала, и подала мне срочный номер слова, который мы втайне готовили, чтобы обойти конкурентов. Гигантский тираж, огромные аршинные буквы в заголовке. «Конституция! Слава царю!» Столыпин впился глазами в передовицу, я подвинул газету ему поближе. «Ничего подозрительного тут нет». Я ловко перевел разговор, показывая глазами Танеевой, чтобы она оставила нас. Имел беседу с редактором слова. Каюсь, проговорился о вчерашних разговорах про Конституцию в Царском селе. Вот они и подготовились. Я хитро посмотрел на Столыпина. «Сегодня же вечером хотим у Зимнего торжественный митинг собрать. Ты не против, Петр Аркадьевич?» Напор и напор. Не дать ему вернуться к подозрениям. «Зачем митинг?» А чтобы царь ненароком не передумал. «Разумеется, в поддержку манифеста. Сколько народ чаял свободы, и вот она, бери, не хочу. Я бы и завтра митинг собрал, а так уж всю неделю славил царя на площадях». «Стало быть, судьба Алексея тебя не волнует?» «Молюсь за него каждый день. Было мне видение. Все будет ладно. Вернут малого в целости». Разговор опять повернул в ненужную сторону. «Дозволяешь митинги?» Столыпин поперхнулся чаем. «Вот так за здорово живешь, брать на себя ответственность?» «По премьерству твоему все решим прямо тута». Я решил зайти с козырей. «Как только соберется дума, назначим заново главой нового правительства. Все голоса на то у нас есть». Столыпин задумался. Он явно меня в чем-то подозревал. Но и куш перед ним светил приличный. Стать сразу первым избранным премьером страны, главой ответственного правительства. Не нужно прогибаться перед великими князьями, слушать часами жалобы Алекс и угождать царю. Бери и делай. Прямо просвещенная Европа. Большой соблазн. Фрейлины тебе чай подают, министр на поклон ездят, теперь уже и премьеров, значит, назначаешь. А вот на эту провокацию мы не поведемся. Не я, народ. А за Танееву мне выговаривать стыдно. Вон, девок без любви в деревнях выдают, так сколько их потом вешается или топится. Давно на похоронах не был. Повздыхали. Столыпин, похоже, неплохо знал о ситуации с фрейлиной и в этой истории еще не успел дойти до конфликта с ней. Какие условия? Премьер допил чай, достал из портфеля бумагу, макнул перо в чернильницу. Записывать готовится. «Деловой подход», — покивал я. «Мыслю так. Надо бы разделить премьерство и пост министра внутренних дел». «Согласен. Сам уже с трудом справляюсь. Кого хочешь на МВД?» «Зубатова», — вздохнул я. «Сейчас начнется жар», — добавил. «Охранное отделение с жандармерией надо бы слить. Одним делом заняты. Назвать, скажем, службой государственной безопасности. Охошкомитетом, как французишки называют». Я посмеялся про себя. Сколько уже бабочек в этой истории перетоптано, не сосчитать. «Отделение жандармерии в войсках отдать СМЕРШу». Вот тут, наконец, до Петра Аркадьевича дошло, и он заспорил, поскольку не хотел создавать второе силовое ведомство конкурента МВД. Пришлось нажать на него, рассказать о прогнившей охранке. Рачковский, экс-глава зарубежного отделения, был много лет завербован французами и работал на второе бюро. Замешан в убийстве Плеве, якшался с Азефом, который, собственно, и укокошил бывшего министра внутренних дел. Рачковский сейчас хоть и в отставке, но его люди работают во всех отделениях, зачитываются протоколами сионских мудрецов от бывшего шефа. Тут требуются чистки. Проще это делать во время реорганизации. Да и вообще, правильно разделить полицию и спецслужбы. А то, когда они все варятся в одном котле, не к добру это. Дискутировали долго. Танеева успела принести легкие закуски с новой порцией чая. Наконец, согласовали все позиции, мне пришлось сдать Столыпину должность начальника комитета. Кто им будет, не знал ни я, ни сам премьер. Отказался также и от идеи товарища премьера. Столыпин совсем не хотел себе зама, который может его подсидеть. Пока мы торговались, депутаты согласовали финальный вариант Конституции. Многое отстоять не получилось. Ни избирательного права для женщин, ни всеобщих равных выборов. Еле отбил единоличное назначение губернаторов Столыпиным. Тема синода и оберпрокурора тоже подвисла. Решили вынести ее на голосование Думы отдельным вопросом. Хотелось, конечно, пораньше пустить православную церковь в свободное плавание, дать архиепископам-митрополитам столь чаемого им патриарха, но сейчас важнее было не опрокинуть лодку, которую и так штормило. Голосовали за Конституцию несколько раз. Сначала взбрыкивали октябристы, потом с очередными правками прибежал Головин. У кадетов подгорело с Финляндией. «Ее статус определим позже», — отрезал я. «Скорее всего, отменим все привилегии и сделаем княжество просто губернией. Но сначала надо будет ввести дополнительные войска. К бабке не ходи, начнутся волнения. И по Польше так уж придется что-то решать». Опять споры, кулуарные интриги. Только сейчас октябристы и компания поняли, какую власть получает не просто Дума, а главы комитетов. Опять пошла торговля. Конституцию мы могли принять простым большинством, но я хотел двумя третями. А желательно единогласно. Понятно, что националы будут против, левые скорее за, перед ними открывалась возможность взять всю следующую Думу. Образованных среди эсеров и трудовиков пруд-пруди. Оставалось убедить октябристов. Делать было нечего, пообещал переголосовать комитеты. От «обещал» ведь никто не обнищал, правильно? Наконец, рано утром 20 декабря 1907 года в 5:30 подавляющим большинством мы, сонные и уставшие, приняли Конституцию. 402 голоса «за», 41 «против». Каждого заставил лично подписаться на огромном листе приложения. Те, кто против, тоже. Страна должна знать своих героев. Собрав все документы, я помчался в редакцию «Слова». Там тоже не ложились спать. Ждали. Точнее, попытался помчаться. Дорогу из приемной мне преградила Елена. «Ты?» Я обалдело уставился на эсерку, которая была одета под мещанку. Простенькое серое платье, замызганный полушубок. На голове цветной платок. «Я специально приехала посмотреть, правда ли?» «Что правда?» Я затащил Елену внутрь, захлопнул дверь. «С кем Алексей?» «Мальчик с Распоповым, учится играть в чижика». Девушка достала из кармана часики, посмотрела на них. «Точнее, учился. Сейчас спит». «Ты должна быть с цесаревичем», — прошипел я ей в лицо. «Ты что творишь?» «Это что ты творишь?» — прошипела в ответ эсерка. «Взял себе Танееву в любовнице и думаешь, я не узнаю? Где она?» Елена пробежалась по приемной, зашла в кабинет. «Акстись, 6 утра. Анна устроилась ко мне секретарем. Я ей обещал помочь, когда жил во дворце». «Какой дурдом. Страна входит в эпохальный период. Я везу публиковать важнейший после «Русской правды» документ в истории России, а тут Елена с ревнивыми бреднями». «А это? Это что?» Девушка кидает на стол номер кабацкого листка низкопробной желтой газеты. В ней целая статья посвящена персонально мне и Танеевой. Ее называют госпожа Т. Журналист прямо намекает, что старец соблазнил и увел прямо из-под венца фрейлину двора. Скандал. А ведь я даже не прикоснулся к Анечке, хотя та и намекала. Во дворце зашла в мои покои полураздетой, спрашивала, не надо ли чем помочь. Но я работал над правками к Конституции, мне было не до утех. А теперь обидно. Так хотя бы за дело полоскали. Ложь! От начала до конца! — отмел я подозрения Елены. Ничего промеж нас с Танеевой не было. Богом клянусь! Я перекрестился, после чего взял икону из красного угла, поцеловал. «Ну, раз так...» Эсерка в удивлении покачала головой. «Елена Александровна!» Я умоляюще сложил руки. «Езжай обратно! Завтра вам возвращать Алексея! Кстати, мальчик сможет вас опознать?» «Нет, как ты и велел, мы надевали на лица шелковые маски. И ему тоже, вроде как игра». «Тогда срочно езжай назад. Как только все будет готово, дай знать». По пустым утренним улицам я почти мгновенно домчался до редакции «Слова». Текст Конституции тут же начали заверстывать. «Эпохально! Я прямо поверить не могу!» Перцов прыгал от счастья и даже позвал Адира сфотографировать сначала меня, а потом себя с листами основного закона. «Мы, считай, вошли в историю!» «Да что вошли? Вбежали!» «Ага, как бы нас за такое из истории не вынесли. Вперед ногами!» Никто не ожидал. Месяца не прошло, как его императорское величество вновь наотрез отказался от Конституции. И тут вдруг такие перемены. Перцов продолжал фонтанировать эмоциями. «Григорий Ефимович, вы не знаете, что случилось?» «Киднеппинг будущего русского царя». Я очень надеялся, что благодаря моим усилиям Ипатьевского дома в этой истории не случится, и мы с Алексеем и княжнами отделались малой кровью. «Царь внял чаяниям народа и моим молитвам», — я тяжело вздохнул. «Но уверенности, что до конца, нет». «Павел Петрович, вели подверстать внизу передовица объявление». «Какое?» «Сегодня с обеда и все следующие дни на Дворцовой площади мы будем славить царя». «Дельно. Сейчас же распоряжусь». Перцов убежал, а я перекусил в трактире и поехал в Зимний. Взошло яркое солнце, день обещал быть ясным. Опять начала стучать капель. Декабрь выдался непривычно теплым, не питерским. На улице со вчерашними газетами в руках высыпали толпы людей. Они яростно о чем-то спорили, кто-то уже шел быстрым шагом в центр. «Ничего, сейчас мы по вам вдарим экстренным выпуском «Слова». Перцов велел нанять максимальное количество уличных мальчишек-газетчиков, и вот тут посмотрим, чья возьмет». Ни секунды не сомневался, что Николай попробует все откатить обратно. В Зимнем я скинул шубу служителю, быстрым шагом пошел в рабочее крыло. Дворец напоминал растревоженный улей, чиновники бегали по этажам с бумагами, лица у них были ошалевшие. Кое-кто из знакомых лиц пристроился мне в фарватер, усилились перешептывания за спиной. «Где кабинет главного цензора? Блюма?» Я схватил первого попавшегося чинушу, рявкнул прямо в лицо. «Пора показать этой братии, кто в доме хозяин». Столыпин запросто пришел на заседание сеньор конвента думы, ну и я тоже стесняться не буду. Меня провели к Блюму, круглому одышливому толстячку в пенсне. «Указ о дополнении временных правил о повременных изданиях вам уже не указ?» — грозно начал я, даже не закрывая дверь кабинета. Сзади прибавилось чиновников, народ, вытягивая шеи, внимательно слушал. «А что, собственно, происходит?» Толстяк нервно подскочил из-за стола. «А вот что происходит!» Я сунул ему в руки номер кабацкого листка. «Поносят сволочи! Порочат светлое имя госпожи Т! Хотите знать, кто это?» Я повернулся к чиновникам. Судя по их глазам, они хотели знать. Кое-кто даже очень-очень. «Это Анна Танеева, фрейлина государыни, светлая, благочестивая девушка. Меня оклеветали, ладно, привык, но ее...» Блюм прилично так взбледнул, засуетился. «Собственно, мы в главном управлении по делам печати нынче такими вопросами не ведаем. Вам надо в осведомительное бюро». «Умолкни!» — опять рявкнул я. «Развели тут бюрократию! Но ничего, мы с Петром Аркадьевичем вычистим ваши Авгеевы конюшни!» С цензурой в стране и правда надо было что-то делать. МВД насоздавало дублирующих структур. Главное управление печати в теории контролировало всю прессу, могло закрывать газеты, но вот за достоверностью сведений, поступающих в газету, следило другое ведомство – осведомительное бюро Главного управления цензуры. Лебедь, рак и щука. «Сей же час все решим!» Упоминание Столыпина подействовало. Блюм засуетился, стал вынимать какие-то папки из стеллажа. «Нужно заявленице подписать. Сразу дам делу ход». «Принесешь в кабинет Петра Аркадьевича». Я уже выходил в коридор, расталкивая чиновников. «Чего столпились? Работы нет? Зажрались вы тут, братцы! Но ничего, нынче новые времена наступили. Теперь придется вам поработать как след». Нагнав страху на бюрократов, я пошел в кабинет Столыпина. И сразу попал с корабля на бал. Премьер проводил заседание кабинета министров в усеченном составе. Секретарь попытался встать горой на моем пути, но я его взял под мышки, переставил прочь. Сзади опять раздался дружный ох. «Не помешаю, Петр Аркадьевич!» Я снял черные очки, посмотрел на Столыпина. Тот тяжело вздохнул, кивнул в сторону свободного стула. Присутствовали основные игроки. Военный министр Редигер, мой протеже Ян Жул, черная лошадка, малознакомый мне министр иностранных дел Александр Извольский, грустный с заплаканными глазами граф Фредерикс. Этот мне вяло кивнул, отвернулся. Ян Жул, рядом с которым я сел, пожал руку. Приветственно улыбнулся Редигер. Попал я в самый разгар того, как Столыпин устраивал выволочку главе жандармов Саввичу. Тот был, краши в гроб кладут. Похоже, его выдернули прямо из больницы, не считаясь с состоянием. Саввич вяло оправдывался. «Мы опросили уже больше сотни человек. Все дороги и морские пути перекрыты. Повсеместно организованы заставы. Привлечена армия». «Удалось ли соблюсти секретность?» — напирал Столыпин. «Его Величество особо отметил, что все должно храниться в тайне. Нижним чинам дали установку, что украдены особо ценные документы. Их должны вывести на ребенке, но и описание царевича». «Начинайте повальные обыски!» — стукнул рукой по столу премьер. «Переверните царское село, если надо, соседние поселки и деревни». «Это больше 20 000 домохозяйств!» — ужаснулся Саввич. «Нужна как минимум пехотная дивизия». «У меня лишних войск нет», — развел руками Редигер. «Все, что были, уже и так привлечены на патрулирование. Можно попросить флотских». Столыпин начал названивать морскому министру, которого не было на совещании. Присутствующие стали шушукаться. «Однако ж, господа», — первым повысил голос Извольский, — «что же теперь делать? Вот вы, Григорий Ефимович, что думаете?» «Молодец», — перевел стрелки. Да еще с подначкой так, ухмылкой. «Молил я Господа всю ночь, а после похищения, и дал он мне знак. Вернется наследник здравым, а посему надо думать, как жить теперича своим умом. Конституция дадена». Я пожал плечами, взял со стола копию, что выслал фельдкурьером в зимней ночью. «По вашему составу мы сегодня проголосуем. Волноваться не надо. Все, кто на своих местах, там и останутся. Но на комитеты прошу прийти, выказать уважение депутатам. Пущай вам позадают вопросы, а вы поотвечаете». Министрам это не понравилось. Какой-то сибирский мужик, пусть и с дворянством, будет им вопросы задавать. «И на какой же комитет должен прийти я?» — скривился Извольский. «Как какой? Иностранных дел. Там, кстати, покамест я в председателях состою». Моя плотоядная улыбка не пришлась по вкусу министру. «Поговорим, обсудим». Столыпин откашлялся громко и демонстративно. «Господа, пока официально не опубликована Конституция, говорить о нашем ответственном правлении пока рано». «Как не опубликовано?» — развел руками я, достал из портфеля сигнальный номер слова. Специально сидел, ждал. Даже подремать успел чуток. «Вот, держите». Газета пошла по рукам, министры начали переглядываться. «А теперь гляньте наружу!» Я первый встал, подошел к окну. На Дворцовой площади собирался народ. Бегали городовые, вокруг Александрийского столпа кружила стая голубей. «И что же это значит?» Янжул встал рядом, близоруко прищурился. «Как что? Будем славить царя! Митинг, резолюция, все как полагается. Думаю, так еще взять у народа наказ для правительства и думы. Как считаешь, Петр Аркадьевич?» Столыпину это все активно не нравилось. Он сморщился. «Да, вот так. Рыбка плывет, обратно не отдает. Поди устрой второе кровавое воскресенье. Нет уж, теперь все по-новому будет». «Господа, совещание окончено». Премьер встал, тоже взглянул в окно. «Александр Петрович, это уже Извольскому, будьте любезны на днях появиться в Таврическом. Да-да, вы первый. Проявим уважение Думе. Она теперь...» Тут Столыпин запнулся, не зная, какое подобрать слово. «Я помог. Она теперь верховная власть. Ну и вы, господа, конечно, тоже». Всей гурьбой мы вышли из кабинета, министры тут же начали закуривать. Я подписал заявление трясущегося Блюма и тут же попридержал за локоток уходящего Редигера. «Александр Федорович, на пару слов». Увлек министра в коридор, подальше от посторонних ушей. Встали в уголке, я в волнении хрустнул пальцами. Теперь все и решится. «Может возникнуть ситуация, нехорошая, когда злые люди будут отговаривать его императорское величество от даденного слова». «Вы про манифест?» «Именно». Я тяжело вздохнул. «Народ взбудоражен новыми свободами. Не хотелось бы второго кровавого воскресенья». «К тому есть основания?» Военный министр напрягся. «Идут сообщения». «И что же делать?» Редигер растерялся. «Громко и недвусмысленно объявить, что армия вне политики. Петербургский гарнизон останется в казармах». «У жандармерии есть свои части». «Есть», — покивал я. «Но их мало для разгона такой толпы, которая пока настроена мирно. Слышите? Поют «Боже, царя храни!»» Редигер задумался. Решалась не только его судьба, но судьба всей страны. «Я поеду к Лауницу, буду у него». Министр кивнул сам себе. «Будет что, удержу от поспешных действий. Но гвардия мне не подчиняется, так что...» «Петра Николаевича еще не успели снять», — усмехнулся я. «Повидаюсь с ним. Думаю, и гвардия будет верна приказу великого князя, останется в казармах». Как хорошо, что власти не успели сделать полицейскую стражу. Эти бы не колебались. В полдень, когда я вернулся из Зимнего в Таврический дворец и даже успел еще пару часиков вздремнуть тревожным сном, из царского села пришла телеграмма. Пополнение в колонии готово к отправке. Я потер руки. Все идет по плану. Тут же отправил Дрюню в пенсне и при усах, в мундире жандармского поручика, на телеграф в Питере отбить депешу дворцовому коменданту. Известная вам персона гостит рядом, в доме дяди. Буквы вырезаны из газет. Я уже упал в кресло у окна и прикрыл глаза, перед которыми, как живая, встала картина царского села. Готов поклясться, что там бушует тот еще вихрь. Наверняка поначалу пошлют эскадрон другой кирасир в Гатчину, где живет дядя царевича, великий князь Михаил. Потом кто-нибудь сообразит, что есть и другой дядя, не цесаревича, а царя. Кинутся на дачу Никника, окружат ее, найдут Алексея. Поскачут посыльные в Александровский дворец, в Гатчину, пока там не наломали дров, из дворца помчится повозка с императорской четой и весь конвой. Еще через полчаса во всех церквах прикажут бить в колокола, а меня настоятельно затребуют в царское село. И начнется последний акт этого марлезонского балета.